упасть к ногам, пускай рвут клыки и когти!» Тряхнув головой, спрятал кинжал и вновь скинул оружие. «У меня еще пара стволов». Чудовищная сила снова вырвала пистоль из рук. И я сам, покачнувшись, едва не рухнул на пол. Укил взмахнул лапой, словно отбрасывая что-то невидимое передо мной, и огромная кровать с дребезгом разбитого стекла и оглушительным грохотом вывалилась в парк. Потом тварь ткнула в мою сторону. Невидимый кулак ударил под грудь и отбросил к стене, впечатав меня в камень, словно тряпичную куклу. Спальня поплыла перед глазами. Я боролся с собой, чтобы не вырубиться, задыхался и пытался подняться. В ушах звенел смех, вперемешку с хищным и голодным рычанием. Кажется, Укил не приближался, но мне оставались жалкие мгновения. Это конец. Я не мог сопротивляться этому чудовищу. Я даже не знал, что за тварь встретил в облике Уилла Укила. Вампира или что? Плевать. Я поднялся и выдернул из ножен шпагу. Качаясь, глядел в пол, не в силах поднять взора. Но сделал шаг навстречу, к своей смерти. «Беги! Беги!» Сквозь шум в голове донесся чей-то крик. «Беги! Беги!» Я сумел поднять голову. Между мной и Укилом, полуобернувшись, стояла она. Тень. Фигура в черном как будто убедилась, что услышана, и полностью развернулась к зверю. В руках тени появились кинжалы. «Беги!» Я побежал. Вернее, кое-как заковылял, спотыкаясь, едва не падая на качающийся пол. Предметы вокруг меня на моем пути едва различались, их очертания то расплывались, то становились четче. В ушах гудело, а позади яростно, озверело, ревел Укил. Вырвавшись из спальни, я побежал. Не знаю куда, я потерял ориентацию, но бежал. Падал и тут же поднимался, лишь бы унести ноги из проклятого дома. Не заметив лестницы, кубарем скатился вниз, встал на ноги, ощутив кровь на губах, и опять побежал. Туда, где в распахнутой двери светился фонарь. «Сюда, скорей!» Я ввалился в комнату и упал лицом на жесткий ковер. Позади хлопнула дверь, и я погрузился в небытие.